Глава 11. Вечер в павильоне Флоры. В тот же день вечером, то есть 24 декабря, накануне Рождества, в павильоне Флоры был прием. Королева, не желая принимать в своих покоях, предоставила вместо себя принимать принцессе Ламбаль и занимать всех посетителей до ее появления. В присутствии королевы вечер получал свой настоящий вид, и павильон Флоры превращался в павильон Марсан. В это же утро Изидор Шарни возвратился из Турина и тотчас же был принят королем, а потом и королевой. Оба они встретили его чрезвычайно милостиво, особенно королева. На это у нее были две важные причины. Во-первых, то, что Изидор был братом графа де Шарни, а в отсутствие графа для королевы было большое наслаждение видеть его брата. Во-вторых, Изидор привез известие от графа Д'Артуа и принца Конде, известия, которые вполне совпадали с теми целями, которые ей подсказывало собственное сердце. Принцы одобряли план Фаврасу и советовали воспользоваться преданностью этого смелого дворянина, бежать и съехаться с ними в Турине. Сверх того, принцы поручили передать маркизу де Фаврасу, что они со всей доброжелательностью относятся к его плану и желают ему успеха. Королева продержала у себя целый час Изидора и пригласила быть вечером у принцессы Ламбаль. Она отпустила его только тогда, когда он сам спросил позволения ехать к Фаврасу и передать ему данные поручения. Королева не сказала ничего положительного относительно предполагаемого побега. Только поручила Изидору повторить маркизу и маркизе де Фаврас все то, что она говорила им, когда у нее была маркиза и когда она застала у короля маркиза де Фавраса. От королевы Изидор отправился прямо к маркизу де Фаврасу, жившему на площади Рояль, номер 21. Его приняла маркиза, извиняясь, что мужа ее нет дома. Но когда узнала имя посетителя и от каких августейших лиц он к ним приехал, то призналась, что муж ее дома, и позвала его. Маркиз вошел, улыбаясь, с открытым лицом. Он уже был предуведомлен из Турина и знал, от кого Изидор приехал. Поручения, переданные Изидором от королевы, исполнили радостью заговорщика. По-видимому, все благоприятствовало его надеждам. Заговор шел как нельзя лучше. 1200 человек кавалерии было собрано в Версале, и каждый кавалерист, вступая в Париж, должен был иметь позади себя на лошади пехотинца. Таким образом, вместо 1200 человек вступит 2400. Что же касается тройного убийства Неккера, Мэра и Лафайета, которые должны были совершиться одновременно каждой из трех колонн, входивших в Париж, одна через заставу Руль, другая заставой Гренель, третья через Шайо, эти убийства отменили, находя, что достаточно будет отделаться от одного Лафайета. Для совершения этого дела назначали четырех человек-кавалеристов, хорошо вооруженных. Они должны были ждать карету Лафайета в 11 часов вечера, время, в которое Лафайет обыкновенно уезжал из Тюильри. Два человека должны были держаться по правую сторону улицы, а другие два — по левую, и когда покажется карета, выехать ей навстречу. Один из них, подняв в руке бумагу, подаст знак кучеру, чтобы тот остановился, говоря, что он имеет сообщить важное дело генералу. Когда карета остановится, генерал выглянет в окно, и в это время выстрел из пистолета должен поразить его. Только это одно значительное изменение и сделано было во всем плане. Дальнейшее же осталось при прежних условиях. Деньги были розданы, люди предупреждены, короле оставалось сказать «да», и по знаку, поданному маркизом де Фаврасом, дело пошло бы в ход. Маркиза тревожило только молчание короля и королевы относительно его. Молчание королевы было прервано через посредство Изидора, и как немало ясны были слова, которые Изидор передал маркизу и маркизе, но и эти слова, вышедшие из королевских уст, имели большое значение. Изидор обещал в этот же вечер передать королю и королеве выражение их преданности. Так как Изидор Шарни уехал в Турин в самый день своего приезда в Париж, то у него и не было другого помещения, кроме комнаты брата в Тюильри. А так как брат его отсутствовал, то он велел слуге графа отворить ему комнату. В 9 часов вечера Изидор вошел к принцессе Ламбаль. Он еще не был представлен принцессе, но в продолжении дня королева предупредила ее о нем, и потому, как только доложили о нем, принцесса встала и с очаровательной грацией, заменявшей ей ум, приняла его и тотчас же ввела в интимный кружок. Короля и королевы еще не было, брат короля казался встревоженным и разговаривал в уголке с двумя приближенными к нему придворными, господами Лашатром и Даваре. Граф Людовик Нарбонский, как человек домашний, свободно переходил от одной группы к другой. Интимный кружок состоял из молодых людей, не увлекшихся потоком эмиграции. К этому кружку принадлежал Ламет, всем обязанный королеве и еще не перешедший к враждебной ей партии. Амбли — самая добрейшая и самая сумасбродная голова той эпохи. Де Кастри, Ферсан, Сюло, редактор остроумного журнала под названием «Деяния апостолов». Все они были люди честные, с пылкой головой и некоторые отчасти взбалмошные. Изидор не знал ни одного из этих молодых людей, но при его известном имени, при особенном внимании, которому удостоила его принцесса, к нему протянулись все руки. Сверх того, он привез новости из этой другой Франции, поместившейся в чужой стране. У каждого был с принцами или друг, или родственник. Изидор всех их видел и играл роль второй газеты. Первый, как мы говорили, был Сюло. Сюло что-то рассказывал, а все, слушая его, смеялись. Он был в этот день в заседании национального собрания, слышал, как Гильотен с трибуны выхвалял действия изобретенной им машины, рассказывал, как поутру удалось испытание, и просил, чтобы ему оказали честь и заменили бы ею все орудия казни, как то колесование, виселицу, костер, четвертование, постоянно наводивший ужас на Гревской площади. Собрание, соблазненное преимуществом этой новой машины, готово было принять предложение Гильотена. Сюло по этому случаю сочинил песню, которая на следующий день должна была появиться в его журнале. Песню эту он пел в полголоса среди окружавших его молодых людей и возбудил такой искренний смех, что король и королева слышали его еще из передней. А так как бедный король в последние месяцы редко смеялся, то дал себе слово узнать, что могло возбудить такую веселость в такое печальное время. Как только было возвещено о прибытии короля и королевы, все перешептывания, все разговоры, все порывы смеха заменились почтительным безмолвием. Высочайшие особы вошли. Чем сильнее вне двора гений революции лишал обаяния королевскую власть, тем большим уважением окружали ее истинные роялисты в интимном кругу своем. Несчастья придавали еще новую силу этому уважению. 89-й год был свидетелем величайших неблагодарностей, но 93-й — неподражаемой преданности. Принцессы Ламбаль и Елизавета занялись королевой. Брат короля почтительно пошел ему навстречу и, кланяясь, сказал: «Нельзя ли нам, братец, устроить отдельную игру между вами, королевой, мною и кем-нибудь из ваших приближенных? Таким образом, под видом виста мы можем поговорить откровенно». «С удовольствием», — отвечал король. «Устройте партию вместе с королевой». Граф Прованский приблизился к Марии Антуанетте, которой Шарни говорил в полголоса. «Я видел маркиза и маркизу де Фаврас и имею сообщить вашему величеству сведения величайшей важности». «Любезная сестрица», — сказал граф Прованский, «король желает, чтобы мы составили вист вчетвером. Мы с королем будем играть против вас, а вы сами изберете себе партнера». «Хорошо», — отвечала королева, догадавшаяся, что вист был только предлогом. «Мой выбор сделан. Вы будете моим партнером, барон де Шарни, и в продолжении игры передадите нам новости из Турина». «А вы из Турина, барон», — сказал граф Прованский. «Из Турина, ваше высочество, и, проезжая площадь Рояль, виделся с человеком, чрезвычайно преданным королю, королеве и вашему высочеству». Граф Прованский покраснел, закашлялся и отошел прочь. Прямодушие и точность его тревожили. Он бросил взгляд на де Лашатра, тот приблизился к нему, выслушал приказание и вышел. В это время король принимал приветствие от кавалеров и дам, которые в весьма ограниченном числе посещали Тюильри. Королева взяла его под руку и увела к приготовленной игре. Подойдя к столу, король искал взором четвертого игрока и, видя только Изидора, сказал: «А, барон де Шарни, за отсутствием вашего брата, вероятно, вы будете нашим четвертым партнером. Нельзя было лучше заменить его». Потом знаком пригласил королеву, сам сел возле нее, а подле него поместился граф Прованский. Королева пригласила знаком Изидора, севшего последним. Принцесса Елизавета опустилась на колени на кушетку позади короля, облокотясь обеими руками на спинку его кресла. Сыграли две или три партии виста, произнося только употребительные в игре слова. Потом, видя, что все находились от них на почтительном расстоянии, королева решилась сказать, обращаясь к брату: «Барон говорил вам, что он приехал из Турина?» «Говорил что-то», — отвечал граф Прованский. «Говорил он вам, что граф Д'Артуа и принц Конде приглашают присоединиться к ним?» Король сделал нетерпеливый знак. «Брат», — тихо сказала принцесса Елизавета с ангельской кротостью, — «пожалуйста, слушайте». «И вы также, сестрица», — возразил король. «Я больше, чем кто-нибудь, мой дорогой Людовик, потому что никто не любит вас так, как я, и никто так, как я, за вас не тревожится». «Я даже прибавил», — осмелился сказать Шарни, «что, возвращаясь через площадь Рояль, остановился на 1 час в номере 21-м». «В номере 21-м?» — спросил король. «Что это значит?» «В номере 21-м, государь», — отвечал Изидор, «живет человек, так же, как и все мы, преданный вашему величеству, так же, как и все мы, готовый умереть за вас, но, будучи всех нас деятельнее, он составил план». «Что за план, барон?» — спросил король, приподняв голову. «Если я имел несчастье прогневить короля, повторив его величеству то, что я знаю об этом плане, я умолкну». «Нет, нет, барон», — живо прервала его королева. «Говорите. Много людей составляют планы против нас. Невелика беда, что и мы будем знать о тех планах, которые делаются в нашу пользу, чтобы, прощая врагам нашим, могли быть благодарны нашим друзьям. Скажите, барон, как имя этого человека?» «Маркиз де Фаврас, ваше величество». «А», — сказала королева, — «мы его знаем. Вы верите его преданности, барон?» «Его преданности не только верю, государь, но уверен в ней». «Смотрите, барон, вы слишком забегаете вперед». «Сердце сердцу весть дает, государь. Я отвечаю за преданность маркиза де Фавраса. Что же касается его плана и какие могут быть последствия, это дело другое. Я слишком молод, и когда дело идет о спасении короля и королевы, я недостаточно опытен, чтобы осмелиться высказать свое мнение». «Посмотрим, что это за план», — сказала королева. «Теперь дело стоит за исполнением этого плана, ваше величество, и если королю будет угодно сказать слово, подать знак сегодня вечером, то завтра в этот же час он будет в перроне». Король хранил молчание. Граф Прованский гнул пополам червоного валета. «Государь», — сказала королева, обращаясь к своему мужу. «Слышите, что говорит барон?» «Конечно, слышу», — отвечал король, нахмурив брови. «А вы, братец?» — спросила королева графа Прованского. «И я не глух, так же, как и король». «Что вы на это скажете? Мне кажется, нам сделано предложение». «Разумеется», — отвечал брат короля, — «разумеется». Потом, обратившись к Изидору, добавил: «Повторите нам, барон, это предложение». «Я говорил, что к королю стоит произнести только слово, подать знак, и благодаря мерам, принятым маркизом де Фаврасом, через 24 часа он будет находиться в перроне в совершенной безопасности». «Ну, брат», — спросил граф Прованский, — «не соблазнительно ли предложение барона?» Король с живостью обратился к брату и, устремив на него взор, сказал: «Если я поеду, поедешь ли со мною и ты?» Граф Прованский переменился в лице, щеки его трепетали, так что он не мог совладать с собой. «Я?» — сказал он. «Да, вы, братец», — отвечал Людовик XVI. «Вы, которые предлагаете мне оставить Париж, я спрашиваю вас, если я поеду, поедете ли и вы со мною?» «Но», — бормотал граф Прованский, — «я не был предупрежден, совсем не готовился». «Как? Вы не были предупреждены?» — спросил король. «Вы же доставили деньги маркизу де Фаврасу. Вы не были приготовлены? Да вам известно час в час, в каком положении находится заговор». «Заговор?» — повторил граф Прованский бледнее. «Разумеется, заговор. потому что это заговор, действительный заговор. И если он откроется, Фавраз будет посажен в темницу, приведен в шатле и осужден на смерть. Разве только вы просьбами и деньгами не спасете его, как мы спасли Безанваля? Если государь спас Безанваля, то спасет и Фавраса. Нет, если мне удалось спасти одного, еще не значит, что мне удастся спасти другого. Сверх того, Безанваль находится при мне, а Фавраз — из ваших. Пускай каждый спасает своего. Таким образом мы оба исполним свой долг. Сказав эти слова, король встал из-за стола, но королева удержала его за камзол. «Государь», — сказала она, — «принимаете ли вы предложение? Отказываетесь ли от него? Во всяком случае, должны дать ответ маркизу де Фаврасу». «Я?» «Да. Что должен ответить барон де Шарни от имени короля?» «Он ответит», — сказал Людовик XVI, освобождая свой камзол из рук королевы, «что король Франции не может позволить увести себя». И удалился. «Это значит», — продолжал граф Прованский, «что если маркиз де Фаврас увезет короля без его позволения, то все будут очень довольны, лишь бы удалось. Дуракам только не удается, а в политике дураки заслуживают двойное наказание». «Барон», — сказала королева, — «сегодня же вечером, не теряя времени, отправляйтесь к маркизу де Фаврасу и передайте ему слова короля: король не может позволить увести себя. Он должен сам понимать это. Или вы объясните ему. Отправляйтесь». Барон справедливо принял ответ короля и поручение королевы за двойное согласие, взял свою шляпу, поспешно вышел и бросился в фиакр, крикнув кучеру: «На площадь Рояль, номер 21!»